7. Пробыли мы дома недолго. Хобби за эти годы столько всего наслушался о Борисе. Давайте-ка выпьем. Да и Борису самому стало интересно и любопытно, как и мне было бы, встретить я Джуди из кармы его лага или еще какую-нибудь легендарную личность из его прошлого. Но мы с ним были пьяны. От нас было слишком много шума, и я чувствовал, что мы расстраиваем миссис Дефрез, которая хоть и улыбалась нам вежливо, но сидела на деревянном жестком стульчике довольно скованно, сложив на коленях крошечные унизанные кольцами ручки и не говоря ни слова. Поэтому мы ушли. Вместе с Попчиком, который восторженно семенил за нами, а Борис с радостными воплями махал водителю, чтобы тот объехал вокруг и подобрал нас. «Да, глупыш, да», — говорил он Попперу. «Это мы, у нас есть машина». Тут вдруг оказалось, что Борисов водитель говорит по-английски не хуже самого Бориса. И мы все трое сразу такие друзья стали. Все четверо, если считать Поппера, который стоял на задних лапках, упершись передними в окно и с серьезным видом разглядывая огни Вестсайдского шоссе, пока Борис ему что-то сюсюкал, прижимал его к себе, целовал в затылок, попутно рассказывая Юрию, шоферу, «Какой я замечательный! Друг детства! Свет очей!» Юрий с очень серьезным видом перекинул левую руку через голову и спинку сиденья для рукопожатия. И до чего прекрасна жизнь, когда двое друзей вновь обретают друг друга в этом огромном мире после столь долгой разлуки. «Да», — мрачно сказал Юрий, свернув на Хьюстон-стрит до того резко и внезапно, что меня отбросил к двери. «У нас так было с Вадимом. Каждый день я о нем горюю. Горюю так тяжко, что даже ночами просыпаюсь. Погоревать. Вадим был мне брат». Он глянул на меня, пешеходы бросились в рассыпную, когда он пропахал по зебре. За затонированными стеклами замелькали перепуганные лица. «Больше, чем брат. Вот как мы с Борей. Но Вадим...» «Ужасный случай», — тихонько сказал мне Борис и Юрию. «Да-да, ужасно». «Слишком рано ушел Вадим от нас в землю. Правду поют в песне по радио, знаешь? Певец, который Piano Man поет». Имеется в виду Билли Джоэл. «Только хорошие молодыми умирают». «Он будет нас там ждать», — утешал Борис Юрия, похлопывая его по плечу. «Да, я его так и проинструктировал», — пробормотал Юрий, так круто подрезав машину перед нами, что всем телом врезался в ремень безопасности, а Попчика подкинул в воздух. «Такие вещи, они глубоко, их нельзя почтить словами. Не выразить человеческим языком. Но в самом конце, укладывая его спать лопатой, я обратился к нему своей душой. Пока, Вадим, придержи для меня ворота, брат. Прибереги мне там местечко. Только Бог...» «Пожалуйста», — думал я, пытаясь сохранять спокойное выражение лица, прижимая к себе Попчика. «Твою мать, да следишь ты за дорогой. Федор, помоги мне, пожалуйста. Имею два важных вопроса про Бога. Ты профессор в колледже?» «Чего?» «Так что ты, наверное, сможешь мне дать ответ. Первый вопрос...» Мы с ним встретились взглядами в зеркале заднего вида. Он выставил вверх указательный палец. «Есть ли у Бога чувство юмора?» «Второй вопрос. Жестоко ли у Бога чувство юмора? Например, играет ли Господь нами как игрушками? Подвергает ли пыткам ради собственной забавы, словно злобное дитя садового инсекта?» «Ух», — сказал я, забеспокоившись от того, как внимательно он глядел на меня, а не на то, куда сворачивает. «Ну, может, и не знаю. Надеюсь, что нет». «Не тому человеку ты задаешь такие вопросы», — сказал Борис, предлагая мне сигарету, протянув одну Юрию. «Бог и сам немало пытал Тео. Если страдания облагораживают, то он уже принц. Слушай, Юрий...» Он откинулся на спинку, весь клубок дыма. «Окажи услугу, а?» «Все, что хочешь». «Как высадишь нас, приглядишь за собакой. Покатай его на заднем сиденье, отвези, куда попросит». Клуб был где-то в Квинсе. А где там именно, я даже не понял. В зале, усланный красными коврами, в такую скорее придешь дедушку в щеку чмокнуть, едва откинувшись из тюрьмы. Вокруг столов с блестящими золотыми скатертями на стульях в стиле Людовика XVI люди сидели огромными компаниями, по-семейному. Пили, курили, орали и хлопали друг друга по спинам. Глинцевито-красные стены были увешаны самодельными на вид рождественскими гирляндами и советскими праздничными украшениями из горящих лампочек и цветного алюминия. Петухи, птички в гнездах, красные звезды, космические корабли, серпы-молоты и китчевые надписи кириллицей. «С Новым годом, дорогой Сталин!» Борис, который уже порядком нагрузился, он еще и в машине то и дело прикладывался к бутылке. Приобняв меня, всем направо и налево говорил, что я ему брат. И, похоже, люди понимали его буквально, потому что чуть ли не все они сразу кидались меня обнимать, целовать и угощать стопками водки, магнумы которой лежали на льду в хрустальных ведерках. Наконец мы кое-как пробились назад, к черным бархатным портьерам, который охранял бритоголовый, змееглазый громила, до ушей зататуированной кириллицей. Внутри грохотала музыка, стоял густой дух пота, одеколона, травы и дыма от сигар Каиба. Армани, треники, роликсы с платиной и бриллиантами. Я в жизни не видел, чтобы мужчины носили на себе столько золота. Золотые кольца, золотые цепи, золотые зубы. Я будто очутился в инородном, непонятном, слепящем сне, и как раз дошел до той противной стадии опьянения, когда не можешь ни на чем сфокусировать взгляд. Поэтому мне только и оставалось, что кивать, махать рукой и не сопротивляться, когда Борис таскал меня туда-сюда через толпу. Помню, как совсем уже в ночи, словно тень, вновь появилась Мириам. Она поприветствовала меня поцелуем в щеку. Безрадостным, жутковатым, застывшим во времени этикетным поцелуем. Исчезла, забрав с собой Бориса, а я остался один. За столом, с толпой пьяных в хлам, смолящих одну за одной русских, которые, кажется, все знали, кто я такой. «Фёдор!» И похлопывали меня по спине, подливали мне водки, угощали едой, угощали Мальборо, приветливо орали мне что-то по-русски, явно не ожидая от меня никакого ответа. Чья-то рука у меня на плече, снимает с меня очки. «Привет», — говорю я странной женщине, которая вдруг уселась ко мне на колени. «Жанна». «Привет, Жанна». «Чем занят?» «Да ничем. А ты?» Зажаренная в солярии порнозвезда. Из декольте вываливаются хирургически поддутые сиськи. «Я могу судьбу предсказывать. У нас это семейное. Дай ручку погадаю». «Да не вопрос». Английский у нее не дурной, хотя трудно было разобрать, что она там говорит из-за стоявшего в клубе ора. «А то я вижу, философ по натуре». Она водит по моей ладони розовым, барби-стайл, ноготком. «Очень-очень умный. Много взлетов, много падений. Все уже понемножку в жизни перепробовал. Но одинокий. Ты мечтаешь встретить девушку, чтобы быть с ней вместе на всю жизнь. Да, правда?» Тут снова появился Борис. Один. Пододвинул стул, уселся. Несколько коротких задорных фраз на украинском, и вот моя новая подруга уже возвращает очки мне на нос и уходит, успев, правда, стрельнуть у Бориса сигарету и поцеловать его в щеку. «Ты ее знаешь?» — спросил я Бориса. «Первый раз вижу», — ответил Борис и сам закурил. «Если хочешь, можем идти. Юрий ждет на улице».